что не был даже в состоянии взять пера в руки, чтобы изъявить вам свою радость и поздравления об новорожденной Татьяне. Вчера в 2 часа пополудни получили мы телеграмму, а в 4 часа перенесли нам письма от мама и Сони. «Ужасная катастрофа твоя, любезный Лев Николаевич, так уничтожила нас всех, что мы с Таней оба просто расплакались, и я долго не мог ее утешить. А брат мой принялся тебя бронить, что ты, как отец семейства, должен бы более себя беречь и не ездить на охоту на лошадях, которые не приспособлены к ней. Одним словом, твой вывих руки заглушил нас всякую радость и навел на всех большое уныние. Признаюсь, что я до сих пор не могу успокоиться. Вся эта ужасная картина, твои страдания, Соня, жена и все прочие, не знающие, за что взяться и чем пособить, и окончательно твой урод Шмигара, который берется за дело ему незнакомое, все это расстраивает душу и наводит хандру, от которой я и так не знаю, куда деваться. Настал ожидаемый тяжелый день. С утра начались приготовления. Помню эту безмолвную суету чужих лиц в белых фартуках, длинный стол в пустой комнате и дядю Александра Евстафьевича, энергично распоряжавшегося всем. Когда все стихло, бодрым шагом вошел отец. Он не имел угнетенного вида, но милое лицо его выражало волнение. Я с Лизой стояли в стороне. Отец обратился ко мне. «Таня, ты бы ушла, а Лиза пускай останется». Лиза тоже обратилась ко мне с этими словами. «Папа, я не уйду», — решительно сказала я. Затем подошел Раухфус и тоже уговаривал меня уйти. «До сих пор не понимаю, почему так настойчиво вы проваживали меня и оставляли сестру. Вероятно, мой непрочный вид в сравнении с Лизой не внушал доверия. Я опять повторила, что хочу быть с отцом и не уйду». «Оставьте ее, пускай делает, как хочет», — сказал отец. «Я готов, можно начинать». Операция началась. Хлороформировать отца было невозможно. Наступила мертвая тишина. Лиза стояла около отца. Я оставалась на своем месте поодаль, не спуская глаз отца. Я видела, как он страдал. Когда показалась тонкой стройкой кровь, послышался легкий стон, но стон не отца. Я взглянула на сестру. Она помертвела, зашаталась, и один из фельдшеров сильной рукой обхватил ее и почти вынес на руках в другую комнату. Ей сделалось дурно при виде крови. Я испугалась за отца и близко подошла к нему. «Ничего, папа, Лиза сильная, ничего, ты не беспокойся», — говорила я, чтобы только его успокоить. Я видела, что дурнота Лизы очень волновала его. Он взял меня за руку и так держал все время. Я чувствовала, что ему было приятно иметь около себя близкое существо. Операция продолжалась 35 минут. Самая ужасная минута была последняя, когда трубку вставили в горло. Папа вдруг поднялся, стал как бы ловить воздух и показывать рукой, чтобы ему дали писать. Ему подали бумагу и карандаш, и он написал: «Задыхаюсь, умираю». Рауфус успокаивал его, что это сейчас пройдет, что это обычное явление. Напор воздуха слишком силен. Рауфус учил отца дышать. Эта страшная минута, когда я видела отца с блуждающими глазами и мертвенным цветом лица, мне показались вечностью. Оправившись после удушья, отец с чужой помощью